Глава вторая. Может ли человек измениться? Следующий день радует умеренно теплой погодой и ярким солнцем. Я просыпаюсь даже раньше бабушки с дедом, чтобы успеть насладиться природой сполна. А то какой смысл спать весь день? Так все проспать можно. На соседние участки потихоньку выползают первые дачники. Кто выходит с чашкой кофе, кто с книгой и гамаком, кто с лопатой, кто с ведром. Такая вот разнообразная жизнь в нашей деревне. А я привыкла начинать день с разминки. До 12 лет родители водили меня на художественную гимнастику. Со спортом потом не завязалась, но привычка поддерживать себя в тонусе осталась. «Леся, а ты чего не на речке?» — кричит мне с соседнего участка дядя Коля. «Давай бегом. Там такой плот сделали, берег песочком отсыпали. Райское местечко». Ближе к обеду я решаю выбраться к водоему. Речка у нас небольшая, рыбы в ней не водится. Из обитателей только Тина и местная ребятня. Я купаться там, честно говоря, не очень люблю. Уж слишком вода мутная. А вот посидеть на берегу не против. С собой я беру полотенце, чтобы постелить на песке, ежедневник, на случай, если в голову придут умные мысли, и телефон, чтобы сделать пару кадров для блога. Берег нашей речки, ласково речки-говнотечки, действительно преобразился. Подход к воде сделали удобным, плотик для ныряния соорудили, даже пляж от мусора подчистили. Вот люди хорошие. «А ты еще кто такая?» В спину летит колкая фраза какой-то девицы в купальнике. Хотя я бы не назвала купальником то, что на ней надето. Бабушка помидоры подвязывает, у нее и то лямочки шире будут. «Это Леся, моя соседка». Раздается смутно знакомый голос. Я оборачиваюсь и вижу Даню, окруженного фигуристыми селедками. Но они уж точно не из этой речки. «А, это городская, что ли?» Компания девчонок смотрит с презрением. Они и раньше меня недолюбливали, потому что я жила в областном центре, а они в маленьких провинциальных городках. Так себе повод для ненависти, если честно. А когда у меня грудь стала больше, чем у них, так и вовсе не взлюбили. «Правильно говорят. Можно вывести девушку из деревни, а деревню из девушки вывести нельзя. Ты чё в балахоне ходишь, городская?» Вопрос я игнорирую и иду по берегу дальше от компании. Даню девицы облепляют, как мухи, отнюдь не мед. Шесть дамочек в бикини трутся вокруг него, так и эдак выпячивая свои прелести, прикрытые тоненькими лямочками. Парню такое внимание должно быть очень лестно. Скоро я забываю об этой компании и приступаю к созерцанию местных красот. Если закрыть глаза и мысленно представить, что в паре метров от меня не галдят эти селедки, восхищаясь бицепсами Дани, то можно услышать стрекот кузнечиков, соловьиную трель и даже недовольный вопль индюков в соседнем доме. А как тут пахнет! Чуть горьковатый запах воды смешивается с терпкими цветочными ароматами, подогревается солнцем и доносится до меня целой симфонией деревенских вкусов. В камышах кричат утки, над ухом жужжат комары, так и стараясь цапнуть за ногу. Вот она, жизнь за городом. Где еще такое можно прочувствовать? Пока солнце не поднялось совсем высоко и не начало нещадно палить, я успеваю сделать несколько снимков воды, берега, деревенских домиков в перспективе. Получается довольно недурно, если учесть, что я не профессионал и снимаю на самый обычный смартфон. Уходя с берега, ловлю на себе не то завистливые, не то гневные взгляды девчонок, но внимания не обращаю. Ну, раз нравится им, пусть ненавидят. Мне-то от этого что? В деревне у меня подруг никогда не было. Хоть раньше сюда привозили моих сверстниц на лето к бабушке, хороших отношений завязать я ни с кем не могла. То девчонки казались мне слишком капризными, то слишком ветреными. А может, дело просто было во мне? Ну, как погуляла? Бабушка с порога усадила меня за стол и заставила хлебать суп, не поддавшись на мои уговоры о жаре и нежелании есть. Хорошо. Красиво на берегу стало, чисто. Может, даже поплаваю как-нибудь, когда вода прогреется. Поплаваешь, куда денешься? Лето вон какое знойное. Что после обеда делать надо, ба? Ничего. Придумала тут в грядках копаться. Тебе сколько лет? 19. Нечего еще в грядках копаться, успеешь наработаться. Бабушка была рьяной противницей, чтобы я помогала в огороде. Она занималась грядками больше в свое удовольствие, и другим это удовольствие отбирать не позволяла. Вот вечером за молочком к Алле сходишь. Помнишь, где она живет? Помню, конечно. Тут же, соседний переулок. Бабушка согласно кивнула и наказала мне приготовить 3-литровую банку и 150 рублей наличными. Как с маленьким ребенком, честное слово. В грядке бабуля меня так и не пустила. Заявила, что все уже полито, выполото, окучено и подвязано на 10 раз. Зато дедушка дал задание накачать баки водой. Моя роль, конечно, была невеликой. Перетаскивала шланг из бака в бак и следила, чтобы вода не шла верхом. Поминутно мне звонила мама с папой, интересуясь, как я там справляюсь, не хочется ли мне домой и не нужно ли привезти чего-нибудь вкусненького. Родители у меня были кипишные, переживали по поводу и без. Сложно, знаете ли, единственным ребенком в семье быть. Вечером я натянула городское платье длиной до пола, собрала копну волос в шишку, как делала обычно, взяла банку с пакетом и отправилась на соседнюю улицу за домашним молочком. Как выход в свет, честное слово. Коров у нас мало кто держал. Человек 5, наверное, не больше. К ним обычно выстраивалась очередь из дачников за молочкой. Продавали молоко, и сметану, и творог. Некоторые даже сыр варили. А домашнее молочко я с детства любила. Жирное оно, правда, попу разнесет в разные стороны. Но не отказывать же себе в удовольствии, в самом деле. «Тетя Алла, я за молоком!» Чтобы получить 3-литровую банку парного молочка, нужно было кричать на всю деревню хозяйку дома, чтобы та услышала тебя с огорода. Только после этого из-за забора выглядывала женщина лет 40 в красной косынке и растянутом халате. «Леся, ну ничего себе! Я уже думала, что не приедешь этим летом. Обычно в июне появлялась, а тут начало июля, только приехала. Так у меня ж сессия, я студентка уже, как-никак». «Вот тена!» – всплеснула руками женщина. «Все бегала тут малышней, считала, сколько лет до школы, а теперь студентка. Так замуж выскочишь, не замечу. Рано еще замуж, не переживайте. Тебе молочка только или сметанки тоже баночку?» «А густая сметанка?» Спрашиваю я, а сама уговариваю мозг отказаться. «Ну, разнесет ведь». «Густющая, ложка стоит». «Тетя Алла, ну не бережете вы мою попу». «Да, такое сокровище беречь надо». Раздается сзади, я чуть от неожиданности банку из рук не роняю. «Алла Владимировна, ей сметанки положите, а мне как обычно». Даня подает пакет с банками и кивает мне, мол, давай тару отдавай. «Ну, ждите тогда, сейчас вынесу». Женщина с двумя пакетами скрывается за забором, и мы с Даней оказываемся один на один. Хотя тут, конечно, еще курочки ходят, но они, наверное, собеседники так себе. Несколько минут я делаю вид, что разглядываю поле, дом, внимательно изучаю пестрых куриц, без страха гуляющих прямо у нас под ногами. Но Даня решает начать разговор. «Ты изменилась с нашей последней встречи». «Кто мне это говорит? Я до последнего думала, что у тети Вали новый внук». «Похорошел?» – спрашивает Даня, ухмыляясь. «Сам ведь знаешь, что да». «А ты какой класс закончила?» «Да что они все с этим вопросом? Спросить, что ли, больше нечего?» 12-й. Огрызаюсь я, но на растерянный взгляд Дани отвечаю. «Первый курс позади. Мне уже 19 вообще-то». «Вот это время летит. А я 4-й. Хотела ответить, что знаю, но тактично промолчала. Вдруг подумает, что я о нем все знаю. А я ведь просто помню нашу разницу в возрасте. «До конца лета сюда?» «Как пойдет. А ты?» «Да тоже как-то так. Уже неделю тут. Пока скучно, особо заняться нечем». А мне показалось, что на берегу у него были целых 6 игрушек, готовых занимать его круглыми сутками. «Может, проведем как-нибудь время вместе?» Сальный взгляд скользит по моей фигуре, останавливается на груди, прикрытой плотной тканью. Я показываю средний палец, надеясь, что объяснила достаточно емко. Но вот чего он меня разочаровал? Я думала, хоть подкатик будет какой-нибудь заурядный, комплиментик там, а тут так просто. Еще бы сказал, пошли на сеновал, а то у меня горит. «Так, молодежь, разбираем пакеты». Женщина сунула Дане увесистую котомку и мне пакет с двумя банками. «Леся, пол-литровку потом вернешь». «Теть Ал, и деньги, и баночку, все занесу». «Хрен с ними, с деньгами, ты мне банку с крышкой верни». Усмехаясь, я клятвенно обещаю занести утварь прямо завтра и двигаюсь в сторону дома вместе с Даней. Но нам по пути просто, сами понимаете. «Тяжело?» – спрашивает мой попутчик. «Давай донесу». «Услуга бесплатная или потом придется ноги раздвигать?» «Ну тебя, уже и пошутить нельзя». Даня забирает пакет из моих рук и идет дальше, как ни в чем не бывало. Хотя у него в правой руке по меньшей мере 6 литров молока и моя сметана. По дороге до дома я успеваю перегладить всех деревенских кошек, которые попадаются мне на пути. Пытаюсь еще потискать двух куриц, но они противятся и сбегают от меня подальше. «А собак до сих пор боишься?» Ни с того ни с чего спрашивает Даня. «Не боюсь, пока они на меня не кидаются». «Бублик, кстати, живой?» «Живой, что ему сделается?» Бублик – сторожевой пес наших соседей, живет в открытом дворе, на привязи и очень меня не любит. «Приходи посмотреть, он явно будет тебе рад». Даня гогочет, а я только закатываю глаза. Время идет, а он ни черта не меняется. На полянке у дома я пытаюсь забрать пакет с молоком и сметаной, но парень противится. Тяжелый ведь, я тебе домой занесу. Спасибо, что помог. Сдержанно благодарю я. Раньше за тобой таких благородных порывов не наблюдалось. Видимо, повзрослел. Изменился. Люди не меняются. Думаешь? Уверена. Даня заносит пакет домой, получает от бабушки 1000 благодарностей и пирожок в придачу, после чего прощается с моими домашними и уходит. А я забираюсь на кровать у себя в комнате, поджимаю под себя ноги и берусь за пост. Может ли человек измениться? Рассуждая о том, меняются ли люди, мы обычно делимся на несколько лагерей. Одни считают, что люди могут измениться. Другим думается, что это произойти не может, как ни старайся. А третьи убеждены, что человек – творец своей судьбы и своего характера. Захочет – изменится. Не захочет – не изменится. Я считаю, что люди не меняются. Совершив поступок однажды, плохой или хороший, человек навсегда вписывает его в свою биографию. Неважно, сколько пройдет времени – неделя, месяц, год, десятилетие – совершенное клеймом останется в судьбе человека. Ведь не можем же мы сказать, что убийца, отсидев за решеткой 20 лет и осознав свою вину, перестал быть убийцей. Герой войны, совершивший подвиг за родину, спустя много лет не перестает быть для нас героем, хоть его поступок далеко-далеко в истории. На человеке всегда остается тот или иной ярлык, сколько бы времени ни прошло, сколько бы воды ни утекло. Человек может осознать что-то, может поменять свое поведение, но изменится ли он от этого? Свою биографию мы пишем всего один раз. С чистого листа, без шанса измениться, исправив ошибки в черновике. Каждый в силах написать историю своей судьбы так, чтобы ярлык, повешенный на него, был непременно в положительном ключе.